После поспешного отъезда дяди Оскара и слуг, веселый Роджер категорически воспротивился возвращаться обратно и на глазах удивленной публики предложил ошалевшей Мими руку и сердце. Та, как водится, поломалась для вида, но я была уверена, что дело решено. Интересно, они успеют сыграть свадьбу, пока я здесь? Было бы интересно на это посмотреть. Замок опустел и притих. Уставший от перелетов Феликс тихонько храпел у забора. Ален прятался от лучей закатного солнца в библиотеке. Ив пропадал где-то в районе кухни. Микки гонял бабочек на заднем дворе. Рядом с ним носилась баллонка, уже совсем обжившаяся в замке. Ее полоумная хозяйка почему-то не спешила забрать золотую рыбку, купленную служанками на рынке. Впрочем, я тоже не горела желанием свидеться с веселой вдовушкой. Зато была не прочь поспать в своей уютной спаленке. Вот только перед сном решила проверить, не появилась ли раненая собака. Двор был пуст. Собаки я не нашла и собиралась уже подняться в дом, как меня окликнул тоненький детский голосок. «Госпожа, пойдемте скорее со мной!» Вцепилась в подол платья ангельское создание и силой потащила меня к воротам. «Там моя лошадка!» – подвернула ножку. «Ей срочно нужна помощь!» «Но подожди!» Я обернулась к крыльцу. «Одной мне не справиться. Нужно взять зелье, посоветоваться с Рокси. Я позову Ива, и он доставит твою лошадку сюда, а здесь мы ей поможем». «Нет-нет!» – поспешно воскликнуло прелестное дитя. «Лошадку нельзя трогать, иначе она умрет. Она совсем близко за воротами. Идемте скорее, прошу вас!» Не в силах отказать столь милому ребенку, я направилась за ней. Гляну на бедняжку, покачаю головой, а потом вернусь обратно и отправлю Рокси за эликсиром для сращивания костей и залечивания ран, смотря в чем будет необходимость. «Подожди, я за тобой не успеваю!» Девчушка уже давно вылетела из ворот, когда я, запыхавшись, шагнула за пределы замка. Лошадку я увидела сразу. Рыжий же ребенок, слабо поводя копытами, лежал на том берегу. Над ним склонилось два огромных волка, а храбрая девочка уже неслась по мосту на помощь своему любимцу. Похолодев от ужаса, я бросилась за ней в надежде спасти малышку. Когда она ступила на берег, волки бросили свою добычу и в два прыжка подскочили к девочке. «Не смейте ее трогать!» – вскрикнула я на берегу. Волки хрипло загоготали. Ангелок с золотыми кудряшками улыбнулся и потрепал ближайшего из них по холке. «Какая же ты глупая!» – звонко сказала она. «Но ты же ребенок!» – не веря своим глазам, прошептала я. От берега меня отделяло всего несколько шагов, но теперь я уже не спешила сойти с моста. «Ну и что? А ты взрослая дура, попавшая в ловушку!» – усмехнулась крошка. Возразить было нечего. «Взять ее!» – велела малютка. Один волк ступил на мост, другой гигантским прыжком перелетел половину озера и опустился на доски у меня за спиной, отрезав путь к замку. «Зачем ты это делаешь? Я тебя чем-то обидела? Навредила твоим родным? Все можно исправить». «Мне за тебя хорошо заплатили», – равнодушно ответила малышка в красном чепчике. «Ангел смерти», – вспомнила я. «Безжалостная убийца в обличии прелестной девочки. Она не остановится ни перед чем, и от нее невозможно спастись». «Я заплачу больше», – беспомощно пообещала я, оттягивая момент расплаты. Волки подошли уже совсем близко. Я видела острые зубы зверя, стоящего передо мной, и чувствовала горячее дыхание того, что сзади. Никто не придет мне на помощь. Все разбрелись по своим делам. А когда меня хватятся, будет уже слишком поздно. Какой страшный финал быть разорванной хищниками в мрачной сказке. «Не думай от меня откупиться, репутация дороже», – деловито сказала она. «Так что, сама в озеро прыгнешь или тебе помочь?» Я не верила своей удаче. Уж что-что, а плавать я умела. В спортивной секции за 3 года научили. Шансы остаться в живых резко скакнули вверх. «Сама», – скрывая ликование, ответила я. едва удержавшись, чтобы не поблагодарить малолетнюю убийцу. «Ну!» – поторопила она. На мгновение мне показалось, что в темных водах озера мелькнуло искаженное гримасой ненависти женское лицо. Быть может, это было лишь мое собственное отражение. Волки зарычали. Я не стала дожидаться, пока кто-нибудь из них решит закусить моей ногой. Она мне еще пригодится, чтобы выплыть. И упала в темную воду. Холод был такой, что мгновенно сковал меня в ледяной кокон. И чьи-то цепкие пальцы силой потащили вниз, увлекая на самое дно, прочь от розового неба и маленькой убийцы. Наверное, сейчас она смотрит на круги, расходящиеся по глади озера, как когда-то смотрела на скорчившуюся фигуру великого воина. До последнего его вздоха, до последнего круга. Красивая фигуристая девица изящно взмахнула рыбьим хвостом, продемонстрировав всю палитру радуги, которой переливались его чешуйки, и вскинула на меня пронзительно зеленые очи. «Нет, ты не Селена», – без тени сомнения произнесла она, не разжимая пухлых бледных губ. «К счастью для тебя и, к сожалению, для твоих преследователей». «Я умерла?» – спросила я, чуть не захлебнувшись озерной водой со вкусом водорослей. «Что за глупости?» – возмутилась русалка, шикнув на стайку разноцветных рыбок, застывших в полуметре от нас и с интересом прислушивающихся к разговору. «Ты у меня в гостях. Наслаждайся и чувствуй себя как дома. Как только наскучит, выведу тебя на берег. Вот только рот открывать не советую. Я прекрасно слышу твои мысли, а тебе вряд ли придется по вкусу наша вода». «Как ты догадалась? Я же на тебя сквозь воду смотрю», — улыбнулась русалка. «А ее не проведешь. В отличие от той, у тебя добрая душа и чуткое сердце». «Почему ты так говоришь?» «Потому что она виновата в том, кем я стала», — помрачнев ответила хозяйка русалочкиного озера. «Думаешь, так просто сменить яркое солнце и мягкую траву на мутную воду и илистое дно, ноги на хвост, а жизнь среди людей на общество рыб и утопленниц?» Немного помолчав, она с горечью добавила. «Каждой из нас приходится учиться жить заново, дышать под водой, плавать вместо того, чтобы ходить и спотыкаться на каждом шагу. Юная русалка, не умеющая обращаться со своим новым телом, поистине жалкое зрелище. Не каждая выдерживает. Многие погибают от тоски по дому и родным. Остальные навсегда затаивают в душе обиду на людей. Только выплывая на поверхность, мы резвимся, веселимся и всячески демонстрируем, что жизнь наша легка, привольна и слаще сахара. На самом деле, жизнь русалки – тоска зеленая. Но как иначе завлечь людей в воду? Жестоко, конечно, но новый человек хотя бы на время скрасит наши серые будни и не даст зачахнуть от тоски в этом болоте. Извини, я отвлеклась. Так редко найдешь чуткого собеседника, готового выслушать твои проблемы. До появления Селены в замке в этом озере не было ни одной русалки. А теперь нас почти 20. Да-да, не удивляйся, все мы здесь по ее вине. Девушки с разбитыми сердцами и покалеченными судьбами. История каждой могла бы лечь в основу романа. Одни пришли в замок, потеряв всякую надежду на обретение счастья со своим возлюбленным. В любовной магии они видели последний шанс приворожить равнодушного или неверного. Но Селена им отказала. Оказавшись за воротами с пустыми руками, в отчаянии они желали найти успокоение на дне озера. Кто же знал, что заколдованное озеро не приносит смерть, но и обратно уже не выпускает. Другие – жертвы свершившихся приворотов. Они знают, каково потерять любовь близкого человека из-за того, что у кого-то нашлось несколько золотых монет на любовное зелье для чужого возлюбленного. Они приходили сюда в надежде уговорить волшебницу снять заклятие. И сутками бродили вокруг озера, не в силах перебраться к замку, пока не присоединились к нам. Любая из здешних обитательниц ненавидит Селену всеми фибрами души и желает отомстить ей самым страшным образом, сделав одной из нас. Поэтому расчет твоих недугов был верным. Живой Селена из озера бы не выбралась. Ошиблись они только в одном. Ты не она. С каждым днем я узнавала все больше подробностей и жизни своей двойняшки. И в их свете ее облик приобретал все более зловещие черты. Вольно или невольно, Селена приобрела столько врагов, что почти каждый третий житель королевства имел все основания желать ей смерти. Волшебница хороша только тогда, когда не вмешивается в дела людей и живет в уединении. Как только она оказывается ближе, ей сразу навешивают обвинения во всех смертных грехах. Вспомнились мне слова Ива. Разве виновата Селена в том, что девушки не смогли завоевать любовь неприступных возлюбленных? Разве ее вина в том, что она помогла остальным обрести свое счастье и тем самым сделала несчастными других? Волшебство – область деятельности повышенной ответственности. Никогда не угодишь всем сразу. Благо для одного может обернуться бедой для другого. А стоит тебе остаться в стороне, как на тебя тут же повесят вину в разбитой судьбе того, кому ты отказала. Прекрасная русалка, пользуясь моим молчанием, безумолку болтала, обрушивая на меня все новости заколдованного озера, время от времени сбиваясь на истории из своей прошлой земной жизни или увлеченно рассказывала о несчастьях своих подруг. А уж как я его любила, как любила! Бывало, глянет на меня своими синими глазищами, аж дыхание перехватит. Я ему: «Монсеньор, не желаете ли вы еще вина?» А он так ласково посмотрит, улыбнется и качнет головой. «Спасибо, Сабрина. А уж я-то за него жизнь готова была отдать. Так и случилось», — щебетала русалка. Пришла к этой ведьме, принесла колечко от матери доставшееся, единственную память о ней. Та меня внимательно выслушала, обещала помочь, а как на колечко глянула да приметила, как оно мне дорого, так даже и брать его не стала. Говорит: «Исполню я твое желание, вижу сильна и чиста твоя любовь, покажи мне только своего возлюбленного». И подает мне зеркальце ручное. Я его беру, да и растерялась, что же дальше делать. Да только как представила своего милого, сразу он в зеркале и отразился. Ведьма аж в лице переменилась и вскричала, чтобы я о нем забыла. И на следующий день господин Ив из дома уехал. И вскоре мы узнали, что живет он теперь в ведьмином замке. «Так это из-за Ива ты здесь?» — только и вымолвила я. «Из-за него», — вздохнула Сабрина. «Бывало, всплыву с утра к поверхности и жду. Вдруг он на прогулку отправится, хоть одним глазком на него взглянуть, на солнышко ясное. Ты уж передавай ему привет от его Брины. Скажи, что помню я его. Скажи, что люблю». А помолчав, тихо добавила: «Не хватило мне смелости раньше признаться, когда в услужении у его батюшки была. Так пусть хоть теперь узнает». «Да, сильна Селена. Коль самого молодого монсеньора, как назвала его принцесса русалок, подчинила своей воле так, что он все свои чины забыл и простым рыцарем к ней на службу устроился. Недаром я подозревала, что он что-то скрывает. Кстати, глаза русалки зажглись огоньком надежды. Раз ты не Селена, значит, свадьбы не будет. Ты можешь мне пообещать, что не будет? Ведь она ему всю жизнь сломает, ведьма». «Какой свадьбы?» «Ну, вашей с Ивом». «С какой такой стати?» «Да с такой», — грустно вздохнула русалка, «что монсеньор помолвлен с этой ведьмой». «Так», — протянула я, — «и давно?» «Да уже с весны, а свадьбу на осень назначили. Говорят, Селена еще раньше хотела, но монсеньор настоял на том, чтобы не торопиться». «Так ты пообещаешь, что не выйдешь за него замуж?» За этого неотесанного грубияна, с которым невозможно договориться. За этого предателя, не раз бросавшего меня в логово упырей и превратившего мою в жизнь фильм ужасов. За этого лицемера, ни разу не обмолвившегося о предстоящей женитьбе на Селене. «Ни за что!» – решительно поклялась я. Даже сквозь голубую воду озера было видно, как расцвели румянцем щеки русалки. Кажется, я обрела еще одну союзницу, которая выручит в беде. Разумеется, до тех пор, пока наши с Ивом отношения носят сугубо деловой характер. Когда Сабрина проводила меня до берега, и я всплыла на поверхность, на небе сияли россыпи звезд. Ничего удивительного в том, что в замке все спали, и моего отсутствия никто не заметил, не было. Решив не доставлять им удовольствия отчитать меня за беспечность, мокрая и продрогшая, я на цыпочках прокралась в дом. Но мой план чуть было не провалился, когда я едва не навернулась о груду сапог, сложенных у крылечка. Из глубины кучи малы торчал рыжий хвост. Майкл мирно почивал, забившись в голенище чьего-то широкого сапожища. Стараясь не потревожить его покой, я мышкой скользнула на лестницу. Не хватало еще стать посмешищем в глазах кота в сапогах.